Подарок от Оллы. Я отложила артефакт в сторону и стукнулась лбом об стол. Все, все! Огромный заказ, который мы с напарником взяли исключительно из жадности и надежды на большую прибыль, был закончен. Честно говоря, я была уверена, что до этого счастливого момента не доживу. Последние 2 дня дались таким трудом, что я, кажется, даже не умывалась за это время ни разу. И, судя по ощущениям, питалась одними кирпичами, которые теперь монолитной кладкой лежали в желудке и не давали даже вздохнуть полной грудью. Отто спал на полу, сотрясая храпом всю мастерскую. Я подумала о кровати, подушке, одеяле и целых 20 шагах, которые придется до них идти, поэтому легла к Отто под бочок, свернувшись клубочком. Я заслужила хороший, качественный и длительный сон. Однако какой-то червячок смутного волнения не давал мне заснуть. Я покрутилась так и так и даже закинула на напарника ногу. Надежда, что этот червячок разрушает кирпичную кладку в желудке, и совсем скоро я могу залить туда молочка, растворилась, как только червячок обнаружился в голове. Какая-то мысль не давала мне покоя. «Ну какая?» «А-а-а!» — вспомнила я. Отто вскочил с пола, глядя на меня безумными глазами. «Что? Все сроки сорвали? Заказчик оштрафовал? Все пропало? Мы разорены?» «Я сорвала все сроки! У Живка сегодня день рождения, юбилей! И он заказал мне подарок! Я про него забыла! Забыла! Совсем! Отто, у тебя есть деньги?» «Есть, кажется, чуть-чуть». «Чуть-чуть не годится, надо много!» «Потерпи до вечера, мы же все до медичка вложили в материалы, а заказчик придет только после заката!» «Вечером будет уже поздно!» Мы перетрясли всю одежду, все банки, в которых откладывали медички на случай внезапной бедности, все полки, позаглядывали во все углы и щели в полу и собрали некоторую сумму. «Что же это за подарок должен быть?» спросил Отто. «Личный», — ответила я, убегая в магазин. Это был действительно личный подарок, но заказанный совершенно конкретно, чтобы я не ошиблась. Живка его описал очень точно, ошибка исключалась, поэтому я знала, куда иду и зачем, и только надеялась, что денег хватит и времени. Ведь еще подготовить его нужно, упаковать красиво. Я влетела в неприметный магазинчик в подвале большого дома. Никакой рекламы, никакой яркой вывески. Но вытертые ступеньки в подвал ясно говорили о том, что сюда народная тропа не зарастает и вообще давно превратилась из тропы в широкую дорогу. «Мне нужно», — сказала я, пытаясь отдышаться. «Нужно такое, ну, вы поняли, о чем я». «Вот», — флегматично сказал продавец. «Это не то, мне для мужчины надо». Продавец пожал плечами. «Раньше надо было приходить. Сейчас все разобрали. Завтра же день любви». «Ну, этот Живка не мог родиться в другое время. Совсем-совсем ничего нет. За любые деньги». Продавец поставил на стол еще одну коробку. Я глянула на ценник, и мне поплохело. «За такие деньги можно было купить нашу мастерскую. Как-то это совсем... Вы в нулях не ошиблись?» «Вы же сами сказали, за любые деньги. Это чистое серебро, исцеляющее воздействие во время процесса, так сказать, изнутри. И вы только посмотрите, какая реалистичность. Вот это натуральные волосы для достоверности. Производитель пишет, срезанные именно с того места, которое нужно. У эльфа королевских кровей, между прочим. Потрогайте, какие мягонькие». «Небесные силы!» Ахнула я. Теперь размер цены становился понятным. И правда мягонькие. Я отогнала от себя непрошенные мысли о шелковистых эльфийских волосах и грустно сказала. «Денег не хватит. А в кредит вы продаете?» «Тогда оплата натурой», предупредил продавец. «Нет, На такое я пойти не могу. Давайте первый». «Вы уверены?» «Нет, но выхода нет», — вздохнула я. Когда Живка зашел в свою комнату, то на столе стоял подарок ему на юбилей. Судя по недовольному лицу старейшины, которого молодой орк повстречал в общем зале, заходила Олла, которую старшие активно не одобряли. «С днем рождения!» — гласила карточка на праздничной упаковке. Написано кривовато, но Живка был рад, что Олла не поручила написать поздравление полугному. Ее напарник, конечно, бы расстарался и пожелал бы всего, и вообще ту можно было бы вешать на стену рядом с почетной грамотой. Но это было бы не то. С внутренним трепетом Живка приступил к подарку. Нетерпеливо сорвав обертку, он открыл коробку и замер. Как же так? Ведь он четко описал, что хочет. Переспросил несколько раз, чтобы убедиться, что Олла поняла. А это... это... Вне себя от ярости Живка схватил коробку и подарок и помчался к Оле домой. Он был так зол, что не стал тратить время на открывание их калитки, просто перемахнул через забор и влетел в домик мастеров. За столом в их маленькой мастерской сидел Отто и обедал. Увидев орка, он подавился кашей. Откашлившись, полугном очень осторожно спросил. «Извини, если я тебя обижу, Живка. Но это у орков традиция такая – бегать в свой день рождения с розовым деревянным членом по улицам. Где она?» Зарычал Живка, уже миновавший стадию «я ее сейчас этим членом отымею», стадию «я ее этим членом изобью» и находящийся в стадии «я ее сейчас этим членом убью». «У себя в комнате прячется», – сказал Отто. «И я даже понимаю, почему. Это подарок тебе на юбилей? Я бы за такое убил». «Вот и я сейчас!» — рявкнул Живка и дернул дверь за ручку. Орк вполне реально оценивал свои силы и был уверен, что дверь поддастся с первого раза, но она даже не шелохнулась. «Олла на нее заклятие наложила», — сообщил Отто. Он уже пересел в кресло с чашкой чая в руке и с интересом наблюдал за происходящим. «Поверь мне, Живка, если сейчас этот дом взорвать, то дверь устоит, и на ней даже царапины не будет». Живка выскочил из дома и оббежал его кругом. Под окном у Оллы были заросли крапивы, но орка это не остановило. Он помнил, что на стекле не держится заклинание, поэтому у него был реальный шанс. Размахнувшись, он с силой ударил по стеклу розовым членом. Стропон, довольно толстый, вытесанный из цельного куска дерева, треснул. Стекло даже не зазвенело. «Олла», — сказал Отто, — «в критической ситуации соображает очень хорошо и очень быстро. Думаю, что мы потом за это заклятие какую-нибудь премию получим, потому что раньше укрепить стекло никому не удавалось». Полугном, отвратительно жизнерадостный, стоял неподалеку и прихлебывал чай. Живка чуть не заплакал. Его жизнь пошла под откос с того самого момента, когда он встретил эту проклятую всеми духами парочку. «Где она?» В комнате Олы не было. Если полугном ему соврал, что она в доме, то... «Под кроватью где же еще?» Удивился Отто. Орк присмотрелся. Действительно, из-под кровати виднелся подол цветастой юбки. «Олла!» Заорал он, молотя по окну членом. «Я тебя отомщу! Отомщу! Только попробуй выйти за свои ворота! Я напущу на тебя собак, старейшин, братьев! Всех напущу!» Еще раз в бессильном отчаянии стукнув по стеклу розовым членом, Живка побрел домой. Будь проклят обычай, согласно которому на юбилей орку должны были дарить фалоимитатор. Чем лучше был искусственный член, тем лучше жизнь ждала орка до следующего юбилея. При этом строго запрещалось покупать член себе самому или просить о подарке больше, чем у одного человека, облеченного самым большим доверием. И это не мог быть старейшина или кто-то из родственников. Вот Живка и доверился. Что его ждало в будущем? Он покосился на подарок. Розовый, схематично вырезанный член с розовым пушком, усыпанным блестками у основания. и атласные ленточки, чтобы его привязывать к себе. Атласные, розовые, со стразами. Живка слишком часто вел дела с гномами, чтобы понять, этот член создали какие-нибудь бородатые брат с сестрой подростки на какой-нибудь обязательный зачет по ремеслам. Брат вырезал, сестра украсила по своему вкусу, а родитель, чтобы добро не пропадало, продал это в секс-шоп. А Ола купила. Конечно, кто же еще мог такое купить? Живка зашел по дороге в гномий алкогольный магазин. Пришел домой, поставил член на стол и напился. Старейшина Савка искренне сочувствовал мальчику, но считал, что каждый должен пройти свой путь сам. Если Живка выбрал себе такой, то пусть спотыкается через кочки. Он упрямый, вполне возможно, сумеет кривую дорожку превратить в золотоносный путь. А маг клану совершенно не помешает. Пусть она и бестолковая, и вздорная девчонка. И не такие умнели со временем. А кто не умнел, того хоронили. Савка не разделял желания старейшины Томка навсегда отводить девицу от их дома и при этом нанести ей какие-нибудь поучительные увечья. Ореол великомученицы сделает девушку еще привлекательнее. К тому же Томка не учитывал того, насколько ярким магом являлась Альгерда. А вот Савка это видел и учитывал. Не зря же у него отец был шаманом. Поэтому сдерживал Томка как мог, справедливо полагая, что история может закончиться поучительными увечьями для самого старейшины. Сегодня ночью Савка дежурил, поддерживая священный огонь в племенном очаге. Однако спокойно помедитировать ему не удалось. Псы волновались, и у ворот было шумно. Савка вышел на улицу. Там стояла Альгерда, растрепанная, но решительная. Вместе с ней было несколько эльфов, и лица у них были веселые. «Старейшина», — сказала она, — «пожалуйста, позовите Живка. Это очень срочно и очень важно, поверьте мне». Савка всмотрелся в девушку. Выглядела она так, будто в эту минуту решалась ее жизнь. «Хорошо», — кивнул он, подавив недостойное возрасту любопытство. Живка спал у себя, отвратительно пьяный. На столике стоял самый оригинальный член, который когда-либо дарили на юбилей. Старейшина брезгливо толкнул ногой бутылку из-под алкоголя, вздохнул, схватил мальчишку за волосы и поволок на улицу. После трех маканий в большую бочку с ледяной водой Живка начал проявлять признаки сознания, а потом, когда Савка закинул его в бочку целиком, сам всплыл, отплевываясь и убирая мокрые волосы с лица. «Тебя на улице ожидают», — сообщил Савка, протягивая мальчику флягу с бодрящей настойкой. Она хорошо прочищала мозги после такого. Это старейшина помнил. Эх, молодость, молодость. Живка выжал волосы, перевязал хвост и твердым шагом направился на улицу. Савка пошел вслед за ним, старательно делая вид, что его это совершенно не интересует. Увидев магичку, Живка зашипел и рванулся к ней, но Савка бдительности не терял и схватил мальчика за пояс. «Ну, совсем ребенок, а еще юбиляр!» «Слушай!» — веско произнес он. Живка заскрипел зубами, но кивнул. «Попробовал бы поспорить!» «Живка!» — дрожащим голосом сказала Альгерда. «Прости меня! Я не знала, насколько это важно для тебя! Ты же просто попросил подарок, но не объяснил, зачем он тебе именно такой! Я ошиблась! Еще раз прошу простить!» «Ведь у тебя все еще день рождения сейчас?» Живка обернулся к старейшине. Савка посмотрел на звезды, прикинул время и кивнул. «Тогда вот...» Ола кивнула эльфам. Они молча, но кривя губы от едва сдерживаемых улыбок, подкатили к воротам тележку, в которой возвышалось нечто, накрытое тканью. «Снимайте!» Эльфы сдернули ткань. Живка шарахнулся назад к воротам, а сам Савка едва подавил вскрик. На тележке стоял он. Огромный член. При свете фонарей, ярко освещавших улицы эльфийского квартала, член казался живым, настолько реалистичным он был сделан. Казалось, его только что срезали у огромного зеленокожего монстра, который пребывал на пике возбуждения. «С юбилеем, Живка!» — сказала Ола. «Это... Эльфийская сила — уникальная вещь. Да пребудет с тобой до следующего юбилея сила, мужская энергия, богатство, выносливость и вообще все, что у вас там эти подарки символизируют. Живка сглотнул. Ола помахала рукой и ушла. Савка тронул юбиляра за плечо. «Закатывай!» — сказал он, указывая на подарок. «И пусть теперь Томка только попробует сказать о девчонке хоть что-то плохое!» «Отто, займи денег!» Полугном поднял голову от бухгалтерии, которую он вел за двоих. «Золотце, мы заработали на последнем заказе такую сумму, что, по моим расчетам, тебе должно хватить на месяц безбедной жизни и две распродажи. И это было вчера. Зачем тебе деньги?» «Хлеба куплю. Кушать хочется». Полугном задумался, а потом полез в карман. «На, и колбасы заодно купи». «Спасибо, Отто!» Ола повеселела. «Ну, не смотри на меня так. Следующий день рождения твой, и подарок я приготовлю заранее. Обещаю». Ола ушла, а полугном потянулся к полке с успокаивающей настойкой. Подарок от Олы, приготовленный заранее. Может, лучше отменить день рождения совсем?